День первый. Да умолкни, зануда. Сам знаю, что мне, счастливому жителю Объединенного Союза, бесценному, бесподобному и чего там еще, пора просыпаться. Проклятие. Голова. И затылок снова ноет. Видно, шея затекла из-за очков. Не мог напомнить мне снять их перед сном? С твоей стороны, Макс, это чистой воды вредительство. Напоминал. Скажи теперь, что я не хотел тебя слу... Сколько? Уже 9? Что ж ты раньше не мог разбудить, злодей? Уф, надо ж было так вчера. Ну да, повод был, да. Висяк мы закрыли удачно. Даже слишком. Проклятие. Куда же она делась? Должна быть где-то здесь. На пол свалилась. Эх, тяжко как ворочаться. Да, старик. 32 уже, не 18. А что было-то, собственно? Ладно, потом вспомню. Сначала полцарства за пилюлю. Полцарства. Опять. Откуда это? Да где же эта чертова пачка самабиса? «Хозяин, вежливый и бодрый духом мой хозяин. Вы, кажется, подумали про самабис. Вижу, он вам нужен. Я подкатил столик со стаканом воды. Упаковка самабиса в кармане кителя прямо на полу, у изголовья. Просто опустите руку, но только, пожалуйста, не заденьте морскую звезду на песке. Ах, я же предупреждал. Надеюсь, вам не больно. Конечно, не должно быть больно. Это же чисто символическая проекция многолучевого Акантестера. Зачем вы так, мой справедливый хозяин? Я вовсе не злодей и не хотел, чтобы вы обожглись, даже символически. Вам стало еще хуже? Ах, пожалуйста, примите скорее самабис. Всего несколько таблеток не только устранят раздражительность, тошноту и головную боль, но и придадут вам энергию на целый день. Принимайте самабис ежедневно, и вы сможете в полной мере наслаждаться режимом гарантированной радости и благополучия. Вам уже лучше? Заткнись, дефрагментированная тупица. И скажи, Полина позавтракала? Она на занятиях? Передай ей, что если она не прекратит шляться по мирам и не начнет готовиться к выпускному тесту, я ее высеку, наконец. Так и передай. Не включи вентилятор. Не видишь, я вспотел. Ладони липкие. Стекло стакана приятно холодит кожу. Сейчас должно стать легче. 1, 2, 3, 4. Ладно, Макс, что у меня из неотложного? Мой благоразумный и ответственный хозяин. Я так рад, что вам уже намного лучше. Сейчас все расскажу. Только позвольте сначала зачитать вам очередной обязательный урок восприятия. Вы же знаете, как это необходимо. Пожалуйста, примите удобное положение, расслабьтесь и забудьте обо всем на минутку. Включаю вашу любимую музыку. Готовы? Итак, урок восприятия номер 69. Свободный и независимый житель Объединенного Союза. Раскрой свое сознание навстречу радости и благополучию, гарантированным тебе мудрыми сенаторами, и отринь все, что может беспокоить тебя или огорчить. Не сомневайся ни в чем. Помни, сомнения и любая неприятная информация глубоко безнравственны. Помни, самое важное для тебя – это твой личный покой, радость и благополучие здесь и сейчас. Конец урока. Через 7 минут у вас доклад на Ассамблее социального доверия. Затем в 10 с четвертью... Трижды болван! Что ж ты мне голову морочишь своими уроками? Вы только подумайте. Доклад через 7 минут... Если я снова его пропущу, оштрафуют не тебя, святая простота, а меня, разумеется. Где рубашка? Черт, мятая вся. Что это красное? Похоже на смачный оттиск чьей-то губной помады. Ну да, пахнет клубникой. А это что? Тоже помада? Малиновая? Который из докладов, Макс? Быстро. Мой бедный мозг сейчас не в состоянии отличить издержки ограничений для демократических процессов от ключевой повестки в рамках целей устойчивого развития. Тот, который по унификации глобальной системы социальных рейтингов, хозяин. Вам нужно только прочесть текст с виртуального экрана. Я подсвечу все важные тезисы красным. Или зеленым, если хотите. Да хоть фиолетовым, остолоп. Давай подключай меня скорей. Где очки совмещенной реальности? А, на мне. Стой, Макс. Куда я опять дел самабис? Надо выпить еще парочку таблеток. Снова под креслом? Проклятие. Хозяин, вызов из департамента. Неформальный. Срочно. Да что бы. Хорошо. Давай департамент. А, капитан Салех. Радостного вам утра. Признаться, вы застали меня немного врасплох. Вот тена. Сегодня капитан в проекции своей собственной персоны. А где же воинственное Рюко в облегающем Гоку и с гигантскими ножницами за плечами, с которыми он носился последнюю неделю? Видно, у Рюко и ножниц нынче запись к стилисту. Или хочет влепить выговор за вчерашнее. Но это жестоко. Разве такое уж преступление посидеть в баре покинутого города с живыми теплокровными девочками-официантками? Эх, что за бюст у сероглазой прелестницы Хелен? А малышка Роза... Роза и есть. Да. Сейчас снова начнет рассуждать о моей безнравственности. О том, что я, сотрудник департамента, должен быть образцом приличия и обязан получать свою гарантированную радость традиционными способами, а не проводить время с биосоциальными индивидами и так далее и тому подобное. Встает с кресла. Неловко. По-аистиному переставляет ноги, кивает своей продолговатой башкой. Прошелся пятерней по синей шевелюре, угольно-черной у корней, и протягивает мне свои длиннющие смуглые пальцы. Неужто собирается виртуально пожать руку, как это все еще делают в мирах? Неожиданное расположение, честное слово. Выщипанные, тоже синие брови Салеха вопросительно изгибаются в ответ на мою заминку. Но зубы учтиво высыпают в узкую щель рта. Это такая улыбочка. Рукопожатие довольно энергичное, насколько можно судить без тактильной перчатки. Значит, про вчерашнее еще не в курсе. Или есть новости поважнее. Благополучного утра, дорогой Зайд. Кажется, я вас разбудил? Мне очень жаль. Еще раз поздравляю вас с удачно завершенным расследованием. Мне бы не хотелось прерывать ваш заслуженный отдых, но вам необходимо явиться в отдел. Безотлагательно. Слушаюсь, капитан Салех. Буду через 40 минут. Отключаюсь. Дорогой Зайд? Не припомню, чтобы он так меня называл. Что там еще стряслось? Макс, что Полина? Плачет, хозяин. Что значит «плачет»? В чем дело? Не знаю, пытливый хозяин. Я просто сказал вашему ребенку, что вы хотите ее высечь. Идиот! Вот же тупая цифра! За что вы меня так, хозяин? Вы такой гуманный и справедливый. Обидно? Я просто передал то, что вы велели. Ну, молкни, скопище нулей и единиц. И подними лифт со свежей одеждой. И закажи завтрак, наконец. Чем там сегодня отличилась буйная фантазия коммунального принтера? Хм, снова изнурительный выбор между омлетом и овсянкой. А есть разница? Ладно, ладно, я просто не такой гурман, чтобы различать тонкие вариации вкусовых добавок. Пусть будет омлет цвета авокадо со вкусом ананаса и запахом курицы. Тебе не нравится, Макс? Странно. Ну, придумай сам. Уверен, ты справишься гораздо лучше меня. А что сегодня с душем? Воду дают утром или вечером? Ты же знаешь, Макс, мне не запомните это дурацкое расписание. Понял. Тогда вызови свободный монолет через 15 минут. Все готово, хозяин. В лучшем виде. Приятного аппетита, дражайший хозяин. Позвольте узнать, в какой вы сегодня пожелаете облачиться персонаж? Что-нибудь из классики? Человек-паук? Фредди Меркьюри? Конан Варвар? А может, все-таки Зена Королева Воинов? Нет? О, вижу, к вашему настроению изумительно подойдет и новейший бестселлер «Мир от Neurogenetic Arts. Храбрые пираты». Он уже завоевал свой первый миллиард часов погружений. Всего за 4 дня. И вы тоже непременно должны ощутить себя отважным и непобедимым капитаном Дрейком. Этот персонаж будто создан специально для вас, мой неподражаемый хозяин. Примечание. Фрэнсис Дрейк, 1540-1596 год. Английский капитан, капер, частное лицо, легитимно использующее военное судно с целью захвата торговых судов неприятельских и нейтральных держав. Совершил рейд масштабных экспедиций с целью расширения английского влияния, обогащения короны, в том числе за счет работорговли. Большую часть экспедиции Фрэнсис Дрейк совершил на своем трехмачтовом галеоне «Золотая лань». Конец примечания. В каждой стереопанели вокруг себя вы будете видеть гигантские морские волны. Белоснежные паруса «Золотой лани» будут трепетать от ветра у вас над головой. А ваши доблестные буконьеры будут потрошить жалких испанских торгашей, как кур. Монолет создаст вам настоящую морскую качку. Заткнись, Макс. И без тебя тошно. Что там снаружи? Не пальмы же под южным солнцем, которые торчат тут вместо стен уже третьи сутки. Смени их к вечеру на что-нибудь нейтральное. Или лучше отключи домашний мир вовсе. Полюбуюсь на стол и пару стульев в их первозданном виде. Дождь? Лучше б я не спрашивал. Полина, детка, сними шлем и поцелуй папу. Умница. И не вздумай погружаться в миры вместо занятий. Ну вот опять слезы. Макс, поговори с ее куратором. Я ушел, дочка. Бетонные ущелья между жилыми блоками. Не люблю это место. Идеально гладкие стены дышат подземельем. Только излучатели стереопанели выступают из них смутными силуэтами, да видеокамеры вращают своими зрачками, как притаившиеся циклопы. Пожалуй, зря не подключился к мирам. Без них свернутая в трубку пустота опять навевает тоску. Впрочем, снаружи пейзажи не намного веселее. Раскрой свое сознание навстречу гарантированной радости и отринь все, что может побеспокоить тебя или огорчить. Ну, отлично сказано. Только я почти уверен, именно сейчас, на лестнице, снова встретится этот беспокойный тип с комком меха на поводке и сильно огорчит меня никчемной болтовней. Или беспокойная дама. Так и не разберу. Ну что, я же говорил. Сегодня у них с псом симуляционные очки одинакового цвета и фасона. Обе шеи затянуты в одинаковые ошейники. Оба бритых черепа разрисованы загадочными символами и украшены какими-то рожками из фольги. И у того, и у другого из коротеньких штанов торчат волосатые ноги. Разница между человеком и собакой только в размерах. «Привет тебе, сосед. Снова путаешься под ногами? Ты сегодня кто? Даниэль или Софи?» «Вижу, отрастил облезлую бороденку. Значит, Даниэль?» «Отстань, пуф!» «Ах, радостного вам утра, душка-офицер!» «Ах, ах, а как же вам идут эти модные очки виртуальной реальности в прозрачном корпусе? Углеродное наностекло? Да что вы! А вы не могли бы достать нам с Пуфом точно такие же?» «Нет? Ах, как же это печально!» «А ведь вы шутник, милый мой!» «Да-да, называете меня каким-то Даниэлем и делаете вид, что не заметили мою новую грудь!» «Ни за что не поверю!» «Я ведь только что из анатомического ателье!» Обратите внимание, голубчик, аутогенная ксеноткань приживляется лучше натуральной кожи, а обтяжка нежнейшим фибробластом держит шестой размер даже без лифчика. А, каково? Можете потрогать. Ну же, по-соседски. Мне будет приятно. Ах-ах, осторожней, дорогой сосед. Вы чуть не столкнули меня со ступеньки. Опаздывайте. Ах, как же это печально. Пуфи, ну же. Перестань лаять на офицера. Лучше пожелай ему веселеньких миров. Помаши лапкой. Вот так. Пока, шалунишка. Макс, подними спинку кресла повыше, иначе я засну. Да, так, отлично. Отлично. Вот и попробуй не засни в этом чертовски удобном симуляционном кресле в темной утробе монолета. Мягкий меморикс обволакивает все члены, принимает форму тела, чтобы нащупать сквозь одежду осязательные рецепторы кожи тысячами крохотных сенсорных стимуляторов. а мощный процессор тихо подвывает от нетерпения, готовый овладеть тобой, как морская сирена, чтобы увлечь в пучину наслаждения. Хм, морская сирена, пучина. Когда это я стал поэтом? Наверное, из какого-то мира вспомнил, не иначе. Ни окна, ни иллюминатора, только ты, полумрак и кресло. Яйцеобразный кокон летательного аппарата стискивает тебя, как куриного зародыша. Даже хочется пошевелить конечностями, чтобы убедиться, что они не начали покрываться перьями и когтями. А еще хочется открытого пространства, света, приятных глазу мелочей, ощущений. Может, правда погрузиться в мир? До департамента еще минут 10. «Хозяин, я не расслышал. Повторите, пожалуйста, вслух. Вы подумали о мире? О, я могу предложить вам великолепную обновленную версию. Не хотите в мир? Тогда, может, включить вам новости Объединенного Союза? Или приятную музыку?» «К черту музыку, Макс! Давай-ка сделаем вот что. Открой входной люк. Буду смотреть вниз». «Ох, только не это, хозяин. Умоляю вас, сейчас снова завопит сирена. Монолет начнет аварийное снижение. Я не могу, не имею права подвергать опасности вашу драгоценную жизнь, вы же знаете. Мудрый, добрый, благоразумный хозяин. Давайте...» «Открывай люк. Приказываю по спецдопуску. И заранее выровни курс, чтобы не вмазаться в соседнее пассажирское яйцо. Хотя я лично не против такой потехи, ты же знаешь». «А? Ну ведь можешь же, когда захочешь. Теперь спустись ниже и займи воздушный коридор почтовых дронов. И разверни приватное поле, чтобы они не мельтешили перед глазами». «Вот так. Отлично. Послушай, Макс, в каком-то старом плоском фильме я видел, как люди брали настоящие, снесенные живой курицей яйца, кажется, вареные, и стукали их друг о друга. Чье первое треснет, тот и проиграл. Называлось вроде «Пацкой» или «Пасхой». Не помнишь, что за история? Хотя что ты можешь помнить, цифровое недоразумение? Не надо, не ищи в сети. Твои бесчисленные факты только опустошают мою память. В ней и так нет ничего, кроме несвязанных обрывков. Нет, конечно, я не испытываю никаких сожалений или ностальгии. Твоим подкожно-гальваническим измерителям, разумеется, показалось. Подумай сам, разве я могу предаваться порочным эмоциям? Лучше снять очки. Вот так. Эх, здесь тоже все серо и уныло. Мокрая земля, мокрое небо. В мокром воздухе между ними, сколь можно окинуть взглядом, плывут по своим неведомым траекториям сотни, тысячи беспилотников. Грузовых, сервисных, инспекционных. Несколько пассажирских монолетов выглядят в их пестрой толпе элегантными цепелинами и даже вызывают любопытство. Кому это еще приходит в голову вылезти из уютных апартаментов и преодолевать реальное пространство от точки А до точки Б? С каждым годом таких чудаков становится все меньше. Макс, спусти посудину еще ниже. Коробки, коробки, крупноблочные муниципальные апартаменты бесконечными рядами, без единого окна или выступа на голых стенах, если не считать вездесущих видеокамер и ровных рядов излучателей стереопанелей, которые превращают эти нагромождения бетона для кого-то в Пэл-Мэл и Сент-Джеймс 19-го столетия, а для кого-то в Брайс Кэньон или Диснейленд. По асфальтовой сетке между зданиями тянутся цепочки все тех же беспилотных курьеров, шныряющих между апартаментами и складами. Габаритные дальнобойщики и крохотные роботы из районной доставки, они без устали таскают провизии в коммунальные кухни, развозят жильцам заказы и забирают на склады ненужное общественное имущество. И так, без остановки, целыми днями. За исключением разве что ночных часов покоя. В этом районе еще поблескивают листвой редкие деревца возле электрозаправок, куда незачем ходить людям. А вот там, левее, за электрокластером, уже видны такие же безликие параллелепипеды, только высокие, торчащие прямо из безжизненного асфальта. Будто персты мертвецов, обращенные горним высям. Опять персты, горние выси. Откуда? А, вот это загадочное место. Энергоблок или фабрика. Тоже серая коробка, только уложенная на бок, с трубами, из которых всегда валит какой-то не особо белоснежный дым. Это странно. Но если экологическая полиция позволяет, значит, все в порядке. По-моему, это заведение больше похоже на производство. Но почему-то нет ни одного опознавательного знака. Вот сейчас отлично видны разгрузочные пандусы. Все пространство между ними сплошь занято штабелями узких ящиков. Пожалуй, сырье. Правда, я ни разу не видел, чтобы сюда что-то привозили или вывозили. А вот и покинутый город. Точнее, облезлый музей под открытым небом. Неужели еще есть желающие прогуляться по такому музею? Плесень и смрад. Разве что ретро-бар на главной площади заслуживает внимания. В нем-то мы вчера как раз и кутнули так славно с Арно и Кайсом. В остальном не вижу ни малейшего смысла бродить по полусгнившим развалинам. В исторических мирах все города прошедших эпох воссозданы до мельчайших подробностей. Можно сколько угодно путешествовать по улицам, запруженным подводами, каретами или электромобилями. Можно зайти в любой дом, виллу, дворец, остаться там жить под крылышком услужливых хозяев или устроить им хорошенький погром. Или, например, построить собственный особняк по соседству. И все это не покидая своего уютного домашнего симуляционного кресла. К тому же все эти пыльные статуи, выцветшие картины, ветхие фолианты, резная мебель, съеденные молью наряды — все-все хламье, которым были забиты старые города, уже практически полностью уничтожено и превращено в лаконичную криптографику, хранящуюся в библиотеке имени Сената. А любой житель Объединенного Союза может брать это в руки, листать, одевать, рвать или разбивать вдребезги в своих мирах столько раз, сколько ему вдумается. Красота! Но вот что по-настоящему меня удивляет, так это жизнь на окраинах покинутого города. Здесь еще живут люди, если их можно так назвать. Допотопные изгои, цепляющиеся за обломки аналогового мира. Не понимаю упрямства, с которым они отказываются уезжать отсюда. Их ведь не заставляют за это платить. Наоборот, каждому готовы дать индивидуальные бесплатные апартаменты, увеличить баловый доход, поднять социальный рейтинг. А если уж очень надо, то с помощью миров эти маргиналы могут воссоздать весь хлам, который им так мил. Здесь же, в вонючих развалинах, зачастую нет даже воды и электричества, и санитарные патрули в покинутых городах — большая редкость. Надеюсь, меня не пошлют в эту реликтовую клоаку на какое-нибудь малоприятное задание. Набор высоты? Подлетаем, Макс? Отлично. Похоже, за клочьями тумана там, наверху, мелькает синева. Уф, свежо, бодрит. Нет-нет, не закрывай люк. Хочу видеть нашу скребущую небо цитадель. Ага, так и есть, вырвались. Люблю же я парковку 87-го этажа. Сегодня здесь такая лазурь, что хочется опрокинуться в нее, как в море. Брось, Макс, не дрейф. Я в своем уме и не собираюсь прыгать. Только не заходи к парковке с юга. Ослепнуть можно от блеска полированных стен. Я же просил, не с юга. Что с тобой, киберадьютор XC214-96-28-90? Ты оглох? За такие штучки я сдам тебя на перепрошив... Ух ты! Посмотри, Макс, вон то облако. Отсюда оно так похоже на трехмачтовый корабль. Просто невероятно. Вижу паруса, раздутые ветром. Даже Марс на бушприте можно различить. Экая славная скорлупка. Оседлала тучу, как морскую волну. Хм. Фрэнсис Дрейк, говоришь? Зацепила меня твоя идея, настырный киберреферент. Надо поручить Кайсу раздобыть этот персонаж на тестирование. Так, чтобы бесплатно. И да, Макс, напомни, если я увижу Арно лично. У меня есть к нему дело. Хозяин, хозяин, не забудьте одеть симуляционные очки, а то вас опять оштрафуют. Я подключаю вас к миру департамента. Пока не нужно. Но хозяин... «Привет, сержант. Честь имею. Хорошо стоишь на своем посту. Ну вот так и стой, пока не сменят. Видишь, я в очках. Рамка на пропуск не звенит. Штрафовать меня на этот раз не за что, верно?» Вот же солдафон, даже не шелохнулся. Молодца. Ну вот, потянулись знакомые до оскомины пустые коридоры департамента. Сплошной серый бетон справа, слева, под ногами, над головой. Тусклый свет выхватывает редкие, всегда плотно запертые двери, за которыми люди — тоже нечастые гости. «Эй, поосторожней! Ты неуклюжая телега для доставки кофе и бургеров! Ты мне чуть ногу не переехал, робот безмозглый! Не видишь свою разметку?» «А ну-ка, постой, приятель! Да у тебя, похоже, сбой программы или даже что-то с оптикой. Макс, отправь номер этого горе-болида в сервисную службу. Пусть приведут в порядок. А то так и до ДТП в лифтовом холле недалеко». Не по себе как-то. Мутит. То ли от протеинового кофе, то ли давление в скоростной кабине не отрегулировано, то ли не надо было вчера джин пивом полирова... Да что такое? Почему остановка? Этаж еще 82-й. Странно. Вызвать лифт кто-то вызвал, а заходить, похоже, не собирается. Вокруг ни души. Действительно странно. На этих этажах обычно шуток не шутят. Ну-ка, ну-ка, а это у нас что? Там, в глубине коридора. Ого, генеральская пелерина? Да нет же, сенаторский плащ. Не может быть. Померещилось. Стой, не закрывайся, не сейчас. Тупая коробка. Во вновь распахнутый зев кабины глазеет только необитаемая полутьма. Ни звука, кроме монотонного шелеста лопастей за стеной панелью. Ну, конечно. Будет лифт ждать, пока ты разглядишь, кто там шныряет по этажу кибербезопасности, сверкая золотой перевязью. Но мне не померещилось. Нет. Я уверен. Клянусь, это был мудрейший. Один из них. Прямое доказательство — отсутствие данных этой промелькнувшей особы на моем виртуальном экране. Сенатор собственной персоной — редкостная птица, даже здесь, в департаменте. Что-то на островах? Похищение? Убийство? Как пить дать? Ах, давно же не было подобного веселья. И под левой лопаткой страсть как зачесалась. Это точно к большому делу. Провалиться мне до первого этажа. 77-й, 76-й, мой 75-й. Аллилуйя! Говорил же мне добрый куратор, не клянись, чем попало. Может исполниться. Пронесло. А, Кошил, дружище, снова толчешься у кофемашины? Сосешь протеиновую жижу, как обычно? Гляди, пузо из штанов выскочит. Да ладно, вольно. Здесь все свои. Спрашиваешь, как мне твой новый персонаж? Думаешь, стоит подключиться к миру департамента, чтобы его увидеть? Да ну, рассказывай. Не ожидал от тебя такой фантазии, старина. Ха. Ладно, подключусь чуть позже и заценю. Как, кстати, твоя социальная ячейка? Детишки? Всех своих шоколадно-курчавых губастиков по апартаментам расфутболил? Нет? Один мелкий пока с вами? А ведь ты так и не показал мне ее видеокарточку. Кого? Компаньонки твоей, конечно. Которые из них? Так это, всех выкладывай. Ах, вот как. Нет, карточки твоего компаньона мне, пожалуй, не нужно. Ладно, ладно, в следующий раз покажешь. Отличных тебе миров, приятель. Макс, доложи капитану обо мне. Капитан Салех, старший лейтенант первой опергруппы отдела киберрозыска Департамента общественной кибербезопасности Зайд Хейс, в ваше распоряжение прибыл. Честь имею. Эх, так и забыл подключиться к миру департамента. А веселенький был в мире кабинетик у капитана. Светлый, расчерченный солнечными лучами. За полосками жалюзи парят контрфорсы, трибуны и купол Медины из Чикаго 50-х прошлого века. Кипы папок готовы обрушиться со столов на коробки с вещдоками. Болтается на пружине и гудит трубка дискового телефона. Вот здесь, вместо убогой тумбочки, пыжился миллеровский несгораемый сейф, а головой все время приходилось задевать цепочку люстры вентилятора. В общем, все как в лучших двухмерных детективах столетней давности. Сейчас, без мира, это всего лишь пустотелый ящик с жиденькой подсветкой, с видеокамерами да трубками стереопанелей по периметру. Примитивный стол и пара стульев. Ну да, и симуляционное кресло капитана. Единственное, за что можно зацепиться глазу. Высокая, очень худая фигура Салеха вышагивает по бетону, будто по воде, высоко поднимая ноги. Узловатые пальцы живут своей жизнью, то оправляя форменную юбку, тесную даже для таких узких бедер, то поднимаясь к потертому, давно вышедшему из моды корпусу очков. За тусклым визором быстро-быстро катаются из стороны в сторону выпуклые белки глаз, считывая текст с виртуального экрана. Вот они замирают на мгновение, устремляясь сквозь повисшие в воздухе буквы и придирчиво фиксируются на единственном пятне на противоположной стене. Это маленькое зеркальце в пустой оправе. Капитан кокетливо поправляет гирлянду бус в вырезе кителя, убирает выбившуюся ультрамариновую прядь под фуражку и задевает локтем какую-то невидимую мне вещь, нечто похожее на лист бумаги, который тут же падает, порхая и не желая даваться в руки начальнику. При этом аистовые ноги Салеха в чулках и мягких домашних тапочках спотыкаются о другой, столь же нематериальный предмет. Капитан сердито отпинывает это новое недоразумение, едва ли сознавая, что ловит и пинает пустоту. Раздосадованный он отдувается, принимает озабоченный вид и обращается ко мне так, будто вовсе и не любезничал с полчаса назад. «Хорошо, лейтенант». Отправляйтесь к комиссару, он вас ждет. Секунду, постойте. Получаю новое распоряжение. Отставить. Поднимайтесь, Зайд, сразу к полковнику Штраубе на 82-й. Выполняйте. К полковнику на 82-й? Кажется, я был прав насчет хорошенькой заварушки. Клянусь емкостью своего биографенового импланта. «Макс, доложи обо мне полковнику Штраубе». «Занят?» «Ясно. Подождать так подождать». «Жарковато здесь, на верхних этажах. Помню, где-то был кулер с водой. А, вижу. Как раз у решетки, за которой нагретый серверами департамента воздух вращает лопасти электрогенераторов. Вот и отлично. Легкий ветерок, пусть даже сухой, горячий, мне не помешает». «А это кто у нас тут на водопое? Белобрысый мозгляк Хассе, воплоти!» «Да наша бунгало просто кишит реальными людьми, как тараканами. Разве сегодня очная ассамблея? Чего это он здесь забыл? Снова напрашивается на урок молокосос конопатый?» «Лейтенант Хейс, честь имею. Прошу, примите, пожалуйста, мои поздравления с очередным успешным расследованием. Ой, вы, кажется, не подключены к миру департамента? Вы стоите прямо в кашпо с фикусом. Простите, лейтенант, я не хотел... Простите, я хотел сказать... Вы в великолепной форме, лейтенант Хейс. Говорят, на островах появился невероятно эффективный миостимулятор... Всего 1,5-2 часа, и не пошевелив пальцем, становишься обладателем груды мышц, как у Усейна Болта из Олимпийских миров. У вас, случайно, не такое на тестировании? Вот же подхалим худосочный, в кашпо я стою, с фикусом. Еще позволяет себе хихикать, мямля. Забыл, что перед ним принимающий покаяние и старший по рангу? Смирно, младший лейтенант Берг, когда обращаетесь к старшему по званию. Соблюдайте субординацию и примите к сведению, что будете оштрафованы на 8500 криптобаллов за явное обозначение моего мужского естества и предположительное сексуальное домогательство. Лейтенант Хейс, вы шутите? Послушайте, я вовсе не хотел. Простите, старший лейтенант Хейс, я правда не хотел. Я же ничего такого не сказал. Я даже не думал, клянусь, я вовсе... Простите меня. Эк, перепугался недотёпа. Надтопыренные уши рдеют, как помидоры, а кончик носа белее зубов. Так ловко его поддеть мне еще не удавалось. Ха. Фамильярничать вздумал. Прыщ кающийся. На обязан каяться. Вот и пусть кается. Отставить, лейтенант Берг. Лейтенант Хейс, вас просят к полковнику Штраубе. Ох, ничего себе обстановочка. Сколько здесь всяких старомодных финтифлюшек. Деревянный паркет, обои, бюро с картинами, люстра с висюльками, стулья на гнутых ножках. Ого, даже шкаф с книгами. Муляжи. В углу лимонное дерево с пупырчатыми фаберже. Тоже наверняка муляж. Или живое. Портьеры со шнурками на окнах. На окнах. Видно, я в мир департамента случайно включился. Нет, отключен. Настоящие окна. Никогда не замечал их снаружи. Вот дела. Сам полковник тоже интерьерчику под стать. Мясистый такой, основательный. Впечатляет, как облитые рейтузами ляжки утонули в настоящем кожаном кресле. Думаю, на таком седалище мягко даже без активации тактильных рецепторов. Пухлые руки полковника небрежно листают диаграмму прямо над кофейным столиком, отчего по комнате скачут, как зайцы, блики от многочисленных перстней. Очки же вгрызлись в виртуальный экран так цепко, что серьги в молочно-розовых ушах остаются абсолютно неподвижными. Ленты бакенбард обрамляют щедро нарумяненные щеки, смыкаясь в аккуратно остриженные усы, что придает полковнику сходство со средневековым бароном. Светло-каштановые локоны откинуты за спину и только подтверждают это забавное сходство. Влажные от алой помады губы капризно морщатся, складываются в трубочку, потом снова растягиваются в обратный полумесяц. Барон, то есть полковник, что-то сверяет и рассчитывает. Не поворачивая головы, бросает на меня острый взгляд. «Стоп, что такое?» Неужто предатель Макс транслирует ему мои мысли формы? Вольно, лейтенант. Прошу, присаживайтесь, присаживайтесь. Сигару? Не курите? Тогда сама без, пожалуйста. Та-да. Резкий голос полковника подхватывает мурлыканье едва слышной мелодии, льющейся словно ниоткуда. А, это старинный граммофон за спиной Штраубы крутит настоящую целлулоидную пластину. Вот не думал, что такое еще где-то сохранилось. Устраиваюсь поудобнее в мягком кресле у столика и пытаюсь сравнить свои ощущения с виртуальным аналогом. Пожалуй, мягче, чем в случае раздражения тактильных рецепторов только импульсами биочипа. Если же использовать полный костюм... Предлагаю обойтись без формальности, господин Хейс. Прежде всего, хочу лично поздравить вас с успешным выполнением сложного задания. Да, сложного задания. Вы и ваши подчиненные проявили трудолюбие, да, трудолюбие, и не побоюсь этого спорного понятия, изобретательность, которая изредка, но бывает уместна. Уместно, да-да. Благодарю вас, господин Штраубе. Вы правы. Нам с ребятами правда пришлось попотеть, гоняясь по мирам за этим воришкой персональных данных. Ему, признаться, долго удавалось не только путать свой цифровой след в нейросети, но и синхронизировать сигналы личного биоидентификатора с кодами чужих персонажей. Он как заяц прыгал из мира в мир, пока, наконец, не облажался. Простите, господин полковник, не застрял в одном из дискретных преобразований, которых мы понаставили ему в качестве ловушек. Тут-то его и удалось накрыть. Если бы я только мог, господин Штраубе, допустить возможность подобной синхронизации, мы бы не потеряли столько времени. Но вы же сами знаете, все наши многоуровневые системы контроля имплантов, они даже мысли такой не позволяют допустить. Невозможно просто взять и прикинуться в сети кем-либо, кроме самого себя, или персонажей, которыми оперируешь сам лично. Кажется, запахло сжженной костью. Это остренькие, красненькие, заплывшие жирком и обведенные тушью глазки барона, полковника, просверлили мне череп до затылка. Вот оттуда уже и идет дым. Даже сквозь двойной полимер очков просверлили. Его и мой. Говорят, Штраубе участвовал в последней мировой войне за границей Срединной империи. А теперь он, кающийся, носит рейтузы и эполеты полковника кибербезопасности. Неслыханная карьера. При этом строит из себя добродушного милягу. Петь пытается. М-да, тот еще тип. Чего же он от меня хочет? Господин Хейс, все, что я хочу от вас, это чтобы вы чувствовали себя в моем кабинете как дома. Да, как дома. Пожалуйста. Можете снять очки. Ничего, я разрешаю. Я тоже сниму. Сейчас нам принесут кофе. Вы какой предпочитаете? Натуральный? Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо, да. А ведь вы скромничаете, лейтенант. Да-да, но это похвально. Похвально, да. Из доклада вашего непосредственного начальника, капитана Салеха, весьма недвусмысленно следует, что вы, да, именно вы, лично, не удовольствовались служебными инструкциями и сами рассчитали эту вероятность синхронизации сигналов идентификаторов человека и персонажа. А? Я прав? Не бойтесь признаться в этом, господин Хейс. Самостоятельность и изобретательность аморальны, но изредка бывают уместны. Да. Мне-то вы можете поверить. Едкий дым мгновенно превращается в пар, в испарину. Чертовски приятно слышать похвалу из-под усов такой важной шишки, пусть даже и кающейся. Но кажется, я слишком размяк. Ленивое движение белой ручки, откинувшей локоны за эполет с крылатой короной, похоже, было призвано скрыть удовлетворение моей реакции, в то время как два светло-серых прожектора, прикрывшись благодушным прищуром, перепахивают мой мозг в поисках чего-то, чего я, возможно, сам себе не договариваю. Нет сомнений, что полковник видит мои мысли формы и решает, говорить ему дальше или нет. А теперь послушайте, что я вам скажу, господин Хейс. Представьте себе, представьте лишь на минуту, что человек, некий злоумышленник или враг Объединенного Союза, скажем, творец, может не просто синхронизировать свой личный биоидентификатор с кодом виртуального персонажа какого-либо из миров, но и стать этим самым персонажем. Вы абсолютно уверены, что такое предположение лишено здравого смысла? Я разрешаю вам высказать свое личное мнение. Да-да, разрешаю. Обещаю, никаких санкций за столь неблаговидный поступок вы не получите. Что-то в горле снова пересохло. Что происходит, черт возьми? Сомнительная догадка о синхронизации идентификаторов и счастливый прокол воришки просто помогли мне удачно снять висяк с отдела, заслужить криптобаллы, повысить рейтинг. Но нельзя же доводить историю до абсурда. Или это такая экстравагантная шутка? Чтобы живой человек вдруг преобразовал свои углеродно-водородные молекулы в нули и единицы и стал виртуальным персонажем, невозможно. А что один из мудрейших делал сегодня в департаменте? Эх, как кстати был бы сейчас совет моего всезнающего куратора. Так и слышу его любимую фразу. «Все это, похоже, вовсе не то, чем кажется». Проклятье! Как же вовремя вошла сюда белокурая милашка с кофейным подносом? Ага, это вам не пластиковые разносчики с залитыми сиропом дисплеями, шныряющие по нижним этажам. Пусть в мирах они выглядят как стюардессы, канувших в лету пассажирских авиалайнеров. Хороша. Клянусь нелинейным катаболизмом наноботов в своей крови, хороша. Униформа из эластомера радужно переливается на всех выпуклостях, как разводы сладкого крема на пирожных. А как покачиваются эти выпуклости несомые стройными ножками на каблучках? Пожалуй, даже слишком хороша для живой куколки. Это точно не персонаж мира департамента? Конечно, нет, я же сейчас без очков. Ставит поднос на столик и разливает кофе по чашкам. Розовые пальчики с коралловыми ногтями. Почти коснулись моей руки. Холодок по коже. Запах крепкого, натурального кофе. Духов и женского тела. Но точь-в-точь, как в мире, любовь с первого взгляда. Правда, там был более романтичный антураж и другая звуковая дорожка, плюс капля стимулятора адренергических рецепторов для полноты ощущений. В Neurogenetic Arts, без сомнения, знают свое дело. Вот это пышный бюст. Да чего же здесь душно. Вода. Будьте добры, индивид... вижу... Мари. Индивид Мари, можно мне сначала стакан воды? Что-то душновато тут на верхних этажах. Не находите? Благодарю. Даже не знаю, что вам сказать, господин полковник. Боюсь, что мы уже выжили все соки из этого жалкого воришки. Вряд ли нам удастся слепить из него то, что вы хотите. О, что вы, господин Хейс. Конечно, я не имею в виду ваше так удачно закрытое дело. Можете про него забыть. И про то, на что я вам намекал, тоже, да. Видите ли, я люблю иногда экстравагантно пошутить. Забыть. Кстати, сколько вы уже в чине лейтенанта, господин Хейс? Вот как. Такой опытный и заслуженный сотрудник киберрозыска определенно достоин большего. Да, большего. Что ж, решите еще одну несложную задачку, и капитанские погоны ваши. Только будьте внимательны и не совершайте ошибок. Большое тело неожиданно упруго поднимается и нависает над кофейным столиком с протянутой для рукопожатия ладонью. Ярко-алые губы милейшим образом обнажают два ряда безупречных зубов. Молодецкие бренчат бесчетные знаки отличия на обширной груди. Конфуз какой-то, честное слово. Физические рукопожатия упразднены еще со времен первой коронавирусной пандемии. Этот негигиеничный ритуал иногда практикуют в совмещенной реальности, но... Но нельзя же быть невежливым болваном. Усыпанные перстнями пальцы легко касаются моей руки, и в ту же секунду я ощущаю, как два пронзительных светло-серых лазера с шипением выжигают прямо на моем мозгу. Попался. Кто? Я попался? Куда? Каких таких ошибок я не должен совершать? Что-то в последнее время слишком много нелепых мыслей в моей бедной голове. Вот даже затылок опять заныл. Откровенно говоря, меня начинает беспокоить эта странная боль. Как сказал бы куратор Нефилим, не волнуй себя сам, дитя мое, и не позволяй волновать себя другим. Пожалуй, надо последовать его мудрому совету и пройти внеплановое медицинское обслуживание или погрузиться в один из новых забористых миров. Просто отдохнуть. Получите задание у капитана Салеха, лейтенант. Уверен, вы легко с ним справитесь. Не смею больше вас задерживать. Не забудьте ваши симуляционные очки. Приятных вам миров, лейтенант Хейс. Макс, негодяй, признавайся, ты транслировал полковнику мои мысли? Говори как на духу. Или я сделаю из тебя... Засуну твои цифровые мозги тебе в... Остыньте, пожалуйста, мой гневный хозяин. Вы же знаете, что ничего не сможете мне сделать, увы. И, обладая острейшим умом, вы также хорошо понимаете, что я лишь синаптическая щель между вашим сознанием и глобальной кибернейронной сетью. Я не могу не транслировать сигналы, если они формируются и их запрашивают. Но вам вовсе не стоит так переживать. Мыслеформы очень сложно передать в точности и еще сложнее расшифровать. Уж вам-то, специалисту в области гаммирования нейронных импульсов в замкнутом информационном поле, не нужно объяснять таких простых вещей. А ведь у меня для вас отличные новости, драгоценный хозяин. Только что я получил на ваш идентификатор анонимный подарок. Полную версию мира храбрых пиратов с персонажем самого капитана Дрейка и целой кучей новейших опций. Хотите, начнем прямо сейчас? Капитан Салех, разрешите обратиться? Мне тут не все ясно с новым заданием. Прошу прощения, капитан Салех. Я верно понимаю, что речь идет об обычной пропаже сигналов биочипа какой-то девчонки из покинутого города. Простите, человекообразного биосоциального индивида с, как их, фаллопиевыми трубами. Она, простите, он же самый обычный пользователь. Ну, замотала голову фольгой и задохнулась. Или окочурилась где-нибудь в развалинах от передоза самабиса, как они обычно это делают. Скоро завоняет, даже идентификатор мониторить не надо будет. Первый же санитарный патруль ее обнаружит. Не спорю, лестно получить задание от самого полковника, но либо мне что-то недоговаривают, либо я чего-то не понимаю. Послушайте, дорогой Зайд, если полковник Штраубе не указал вам на особые обстоятельства дела, значит, их нет. Тем проще вы с ним справитесь. На текущий момент информация досье актуальна. Данный человекообразный биосоциальный индивид пределов Объединенного Союза не покидал. Сигналов персонального имплантированного биографенового идентификатора в глобальной нейросети не наблюдается. Вам что-то еще непонятно, лейтенант? Теперь он говорит со мной скучающим голосом, так будто в десятый раз убеждает ребенка не есть много мороженого, чтобы не заболело горло. При этом пилит ногти на своих корявых пальцах и даже не поднимает глаз. А я лопнуть готов от досады. После всех оваций и дифирамбов по поводу моих заслуг такой ничтожный пустяк вместо нового расследования. Что с того, господин капитан, если сигналов пока нет? Не творцы же ее выкрали в самом деле? И вырезать имплант вместе с собственным затылком она тоже не могла. Значит, проявится в ближайшее время. В какую-нибудь из монашеских коммун, например. Но ведь обычно такими отщепенцами занимается социальная полиция. Это ее прямая обязанность. Или у полиции не хватает собственных ресурсов, и они хотят использовать нас, как натасканных ищеек. Тогда почему именно я должен разгребать что-то дерьмо? Сомневаюсь, что я получал квалификацию магистра пограничных вычислений в Кемфорде для забивания гвоздей электромагнитным нейтрализатором. Погоны на худых плечах капитана Салеха подпрыгнули, как на вешалке. Выпуклые веки по-совиному моргнули, а кончик носа целился из-под корпуса очков мне прямо между глаз. «Лейтенант Хейс, прошу не забываться, тем более не сомневаться и не переходить с обсуждения рабочих гипотез на личное мнение. Уж вам-то, опытному и заслуженному сотруднику киберрозыска, не пристало проявлять безнравственные манеры. Хорошо, принимаю ваши извинения. Ведь не думали же вы так на самом деле?» «Разумеется. Можете приступать к исполнению. Все необходимые ресурсы отдела в вашем распоряжении». «Да, лейтенант. Мой совет. Поработайте с версией о монашеских коммунах лично. Вы же знаете, как формально духовники отвечают на запросы департамента. А у вас, если не ошибаюсь, есть свои люди в храме психоанализа. Уверен, задача не составит для вас ни малейших затруднений. Приятных вам миров. Честь имею. Вот тебе, дорогой Зайд, и убийство с похищением. А я-то надеялся снова получить настоящее дело, как в старые добрые времена. Старые добрые времена. Тоже безнравственная лексика. Блевать. Проблема в том, что нынче преступления потеряли всякий смысл. Отменена та ценность, за которой охотились мошенники еще пару десятков лет назад. Деньги. Теперь население Объединенного Союза накормлено, одето, обеспечено персональными апартаментами, и все это абсолютно бесплатно. А желающим получить больше кибербаллов на прокачанную модель симуляционного костюма или на разные виртуальные погремушки нужно всего лишь соблюдать этическое соответствие и чаще погружаться в миры. Режим гарантированной радости и благополучия практически уничтожил преступность. Люди перестали нарушать закон и больше не исчезают бесследно. То и другое крайне затруднительно, когда ты 24 часа в сутки подключен к глобальной нейросети и находишься под присмотром личных киберадъюторов, то есть программ, вшитых тебе прямо в затылочный имплант, а персональный куратор не спускает с тебя глаз, как с родного дитя. Некоторые отщепенцы еще пытаются соорудить шлемы из ферромагнитной фольги или попутать цифровой след в сети. Но все их попытки тут же оканчиваются доставкой наряда социальной полиции на дом. Думается мне, что если на киберрозыск начинают навешивать наивных беглецов, использователей, да еще из покинутого города, это признак бесповоротной кончины криминальной культуры. Или я все же что-то упустил? Не так понял. Может быть, это внеплановая проверка корректности моего мышления? Перед повышением, а? Пожалуй, такое возможно. Надо спросить у куратора. Хотя о таких тестах они ни за что не предупредят. Им как раз нужно поставить человека в глупое положение, сбить с толку. А еще, возможно, всему виной странные мысли и словечки, которые то и дело всплывают в моем мозгу. Но мне и самому это не нравится. Ладно, будем действовать по обстоятельствам. Глядишь, получу капитана, если барон Штраубе не шутил. А, Арно, дружище, собственной персоной. Очень кстати. Эй, парень, не стоит так размахивать руками. Удариться можешь. Чем ты там орудуешь в виртуале? Мечом или кинжалом? Не разберу. Тише, тише, остынь, приятель. Споткнешься на таких шпильках-то. Напоминаю, физически ты находишься в департаменте, а я руководитель первой опергруппы, то есть твой непосредственный начальник. Ау! Ну ты даешь, друг Арно. Нашел, где увлекаться баталиями. Разве ты уже дослужился до комиссара? А может, до капитана? Нет? Тогда, значит, тебя могут запросто штрафануть за злоупотребление игровым персонажем на рабочем месте. Это помогает тебе расслабиться и повышает эффективность? Я тебя умоляю. Можешь рассказывать подобные анекдоты пучеглазые Еге Салеху, но не мне. Ега? Да не знаю я, откуда у меня это словечко. Забудь. И другом я тебя называть не перестану, сколько ни проси. Пусть это слово не приветствуется, но ты мой друг и точка. Нет, подругой не стану звать, не начинай. Мы давно все обсудили, не так ли? Ну-ну, не делай кислую физиономию. Знаешь же, что я терпеть этого не могу. Ладно, послушай, Арно, ты-то как раз мне и нужен. Давай отойдем в сторонку. Ты бы это, блузку в юбчонку заправил. Растрепался весь. Видно, сегодня ты в персонаже какой-нибудь амазонки или валькирии. Я угадал? Ах, теперь ты неофит фригийской кибеллы. Вот оно как. Примечание. Кибелла. Древнегреческая богиня плодородия, андрогинная великая мать, культ которой зачастую подразумевал экстатические ритуалы с человеческими жертвоприношениями и оскоплением. Конец примечания. Хм. Мой совет, приятель, не заигрывайся в эти игры. Эта кровожадная богиня может облегчить твой вес за счет весьма ценного фрагмента плоти. Уже? Надеюсь, только виртуально? Что ж, возможно, ты прав. Кураторы знают, чем нас потешить, чтобы обеспечить гарантированную радость. И если твой куратор тебе это рекомендует... Ну ладно, у меня к тебе дело, Арно. Всякая там киберсвязь и передача мыслеформ меня в данном случае не устраивает. Это поручение личного характера, и я хочу убедиться, что ты абсолютно верно все понял. Что смешного? А, пользуешься тем, что я сегодня без персонажа, и наряжаешь в своем мире каким-нибудь незадачливым сутихом, поверженным к ногам твоей повелительницы Кибеллы? Примечание. Сутих. Хетское божество. После эпохи Рамзеса II, годы правления Древним Египтом 1279-1213 до нашей эры, культ Сутиха уступил перед культом матери богов Кибеллы. Конец примечания. Ну, как дитя, ей-богу. Брось эти штучки и слушай сюда. Мне нужно, чтобы ты разыскал одного парня. Да ладно, мы же здесь одни. Согласен. Одни, если не считать наших предателей-киберадьюторов и кураторов, которые могут в любой момент встрять в разговор. Ну хорошо. Найди мне одно человекообразное биосоциальное существо. Я так думаю, с предстательной железой. Хотя не факт. И не факт, что биосоциальное, а не киберсоци... Чтобы их всех. Язык можно сломать. Короче, кто-то или что-то таскает Полину по мирам. А ей, кровь из носа, нужно готовиться к выпускному тесту. Пойми, не хочу я, чтобы ее перевели из принимающих покаяния в пользователи. Почему? Да просто не нравится мне эта идея. Не знаю почему, но не нравится. Да-да, пользователи — самые уважаемые и привилегированные жители Объединенного Союза. Они выполняют важнейшую общественную функцию — тестируют миры. Но пусть Полина лучше пока поучится. А потом где-нибудь поработает. Успеет еще нагуляться по нейросети. Сам же я заниматься этим не могу. Из этических соображений. Ну, ты понимаешь. Лады? С меня вечеринка в нашем баре. Кстати, завтра я туда отправляюсь по новому делу. Да не в бар, дубина, в покинутый город. И вы с Кайсом, разумеется, тоже. Готовьтесь.